Глава 14. Рассуждение старца о том, что порядок дела может изменяться, когда ожидаются добрые последствия дела. Иосиф. Мы прежде сказали, что намерение ума или награждает, или осуждает человека, как говорит апостол. Мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую. К Римлянам 2, 15 и 16. Итак, я вижу, что вы, желая совершенства, связали себя узами обещания, так как думали, что можно достигнуть его тем порядком, каким, как теперь при более полном рассуждении вы видите, нельзя взойти на высоту его. Итак, непредосудительно то, что оказалось бы случившимся не согласно с предположением, если никакой перемены в первоначальном намерении не последовало. Ибо перемена орудия не означает прекращение какой-либо работы. Избрание более короткого и прямого пути не означает лености путешественника. Так и в вашем деле исправление неосмотрительного предположения нельзя считать нарушением обещания. Ибо что совершается по расположению к Богу и по любви к благочестию, имеющему обетование жизни настоящей и будущей, 1 к Тимофею 4, 8, то, хотя и имело, по-видимому, начало несовершенное, не только не заслуживает никакого порицания, но и достойно похвалы. И потому нисколько не предосудительно изменение неосторожного обещания, если только таким образом достигается цель, то есть предположенное благочестивое намерение. Мы все делаем для того, чтобы могли представить Богу сердце чистое. Если совершение сего в этих местах считается более удобным, то нисколько не повредит вам изменение вынужденного уговора, если только совершенство чистоты, для которой вами дано обещание, по воле Господа здесь скорее приобретается. Это изменение нельзя считать какой-либо ложью, а благоразумным и спасительным исправлением неразумного определения. Возьмем из природы пример, который бы разрешил узел предложенного вопроса. Сама природа дела свои в нас изменяет по совету божественного величия, ибо из младенчества мы переходим в отрочество, из отрочества в юношество, из юношества в дальнейший возраст до старости. И такое действие в нас Создателя нашего происходит так, что из-за этой перемены не приписывается возрасту никакой лжи. Так и внутренний наш человек, когда через разные возрасты жизни от одного к другому дойдет до более крепкого и потом, достигнув зрелости разума мужа совершенного и меры полного возраста Христова, к Ефесянам 4:13, оставит младенческое, неужели от перемены впадает в ложь? Не лучше ли думать, что он достигает полноты совершенства? Так начальное учение Ветхого Завета по распоряжению законодателя переходит к совершенству евангельского блаженства, однако от этого не произошло противоречие или изменение прежнего закона, но дополнилось или завершилось высшими небесными заповедями. Также нельзя считать упразднением священных постановлений, но возвышением, и не разностью, а преуспеванием. Потому и Господь нам сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» от Матфея 5, 17. То есть не отвергнуть прежнее, но несовершенное привести к совершенству. Глава 15. Вопрос, не будет ли греха, если наш поступок подаст слабым повод лгать? Герман. Что касается силы слов, которые основательно разумно исследованы, то без затруднения можем отвергнуть мнительность касательно нашего обещания. Но сильно устрашает нас, как бы этим примером не подать кому-либо из слабых повода лгать, если узнают, что можно каким-нибудь образом нарушать верность уговора, потому что это запрещается столь грозными изречениями Священного Писания, как говорит пророк: «Ты погубишь говорящих ложь» — Псалом 5. «Лживые уста убивают душу» — Премудрость 1:11. Глава 16. Ответ. Из-за соблазна слабых нельзя изменять истину Священного Писания. Иосиф. Не могут не быть поводы и причины к погибели тех, которые имеют погибнуть, даже которые желают погибнуть. Но не нужно отвергать тех свидетельств Священного Писания, коими воодушевляется развращение еретиков, или ожесточается неверие иудеев, или соблазняется надменность языческой мудрости. А только благочестиво следует верить, непоколебимо держаться их и проповедовать по правилу истины. И потому мы под предлогом неверия других не должны отвергать распоряжения пророков и святых, о которых упоминает Священное Писание, чтобы, думая прикрыть их немощи, нам не допустить не только ложь, а святотатство. Нам следует признавать их согласно с историей и объяснять, как благочестиво было сделано ими. Впрочем, для развращенных этим не устранится повод ко лжи, хотя бы истину того, что мы намерены сказать или сказали, и постарались вовсе отвергнуть или умолить аллегорическим толкованием. Ибо какой вред достоверность этих свидетельств принесет тем, для которых достаточно одного развращения воли? Глава 17. Святые безгрешно употребляли ложь как лекарственную траву чимерицу. Итак, о лжи так надо думать и так пользоваться ею, как чимерицу. Если она будет принята в смертоносной болезни, то она бывает полезна. Впрочем, принятая без крайней нужды бывает очень вредна. Так мы читаем, что святые и богоугодные мужи безвинно употребляли ложь, как, например, Раав, кое Священное Писание, книга Иисуса Навина, глава 2, стих 1, не только не приписывает никакой добродетели, но упоминает еще о распутстве. За такую ложь, которую она захотела лучше скрыть соглядатаев, нежели выдать, заслужила быть причисленной к народу Божию с вечным благословением. А если бы она захотела сказать истину или позаботиться о спасении граждан, то, без сомнения, она не избежала бы угрожавшей гибели со всем домом своим, не была бы присоединена к виновникам Рождества Господня, не была бы включена в родословие патриархов, через преемство своего поколения не удостоилась бы произвести Спасителя всех. Потом Далида, книга Судей, глава 16. «Заботясь о пользе сограждан, узнав истину, выдала ее, зато подверглась вечной погибели, оставив всем только память своего злодеяния». Итак, когда за открытие истины угрожает какая-нибудь большая опасность, тогда можно прибегнуть к обману. Например, путешественник на распутье встречает разбойников, которые спрашивают его, по какой из двух дорог поехал преследуемый ими человек, коего они хотят ограбить и убить. Он указывает им совсем другую дорогу, а не ту, по которой уехал преследуемый, и этим обманом избавляет несчастного от смерти, а разбойников от преступления. А если бы сказал правду, то они, догнав, убили бы его. Впрочем, так, чтобы при этом иметь смиренное сознание своей виновности. Нужно считать это искушением, постигшим нас за грехи. Святой Дорофей говорит, что когда случится необходимость уклониться от слова правды, то и тогда человек не должен оставаться беспечальным, а каяться и плакать перед Богом, и считать такой случай временем искушения, и на такое уклонение решаться нечасто, а разве что в одном случае из многих. А когда нет крайней необходимости, то со всей осторожностью нужно избегать лжи, как смертоносной. Как мы сказали о питье чимерицы, что тогда полезно принимать его, когда угрожает неминуемая и смертоносная болезнь. Если же принимается при здоровом, нерасстроенном состоянии тела, то зловредная сила тотчас проникает в жизненные органы. Это ясно открылось на Раавии Иерихонской и патриархе Иакове, из которых первая иначе и не могла бы избежать смерти, как этим средством, а последний не мог бы достигнуть благословения первородного. Бог испытывает и судит не только слова и действия наши, но видит желания и намерения. Если Он видит, что кем-либо сделано или обещано что-нибудь для вечного спасения и для божественного созерцания, то хотя бы людям и казалось то суровым и неправым, однако Он, видя благочестие сердца, судит не слова, а намерение воли. Поскольку надо смотреть на цель дела и на расположение делающего, по которому некоторые, как выше сказано, могли даже и ложью оправдаться, а другие через обнаружение истины сделать грех и заслужить вечную смерть. Взирая на эту цель, и патриарх Иаков не побоялся, облегшись кожею, принять косматый вид тела брата, похвально послушался матери, внушавшей этот обман. Он видел, что от этого ему больше пользы будет ради благословения и правды, нежели от соблюдения откровенности. Ибо он не сомневался, что излиянием отеческого благословения пятно обмана будет совершенно смыто, как какое-нибудь облако веянием Святаго Духа скоро будет уничтожено, и вследствие этого притворства ему будет дана награда больше, нежели за непритворную истинность.